Неудача — это не провал, это опыт. Посмотри на это как на платное обучение. Ты узнал, что не работает, и в следующий раз будешь умнее. Илон Маск запускал ракеты, которые взрывались, прежде чем полететь в космос. Любой успешный предприниматель расскажет тебе о десятках своих провалов, о которых просто не пишут в глянцевых журналах. Проанализируй ошибки. Что пошло не так? Неправильно выбрал идею, плохо изучил спрос, не хватило навыков, неправильно рассчитал цену. Честный анализ поможет избежать тех же граблей в будущем. Отдохни и попробуй снова. Сделай перерыв, чтобы восстановить силы, а потом начни новый проект уже с учетом полученного опыта или вернись к старому, но с новой стратегией. Не бойся просить о помощи. Поговори с родителями, друзьями или наставником. Иногда взгляд со стороны помогает увидеть то, что ты упустил. Самое главное — не сдаваться и сохранять любопытство. Путь к своим деньгам и свободе — это марафон, а не спринт. Каждый шаг, даже ошибочный, приближает тебя к цели.